Глава 62. Стельмах. Еду за город на встречу с новым владельцем отеля, с которым нужно подписать документы. И не могу отделаться от скверного предчувствия. Мало того, что не смог сказать Алие утром, что мы никуда не уезжаем, так еще и оставил ее в состоянии какой-то прострации. Что, черт возьми, очень мне не понравилось. К дорогому особняку подъезжаю уже в районе обеда. Кротков сегодня, как всегда, при параде и само лицемерие. Уже тысячи раз за свою жизнь пожалел, что связался с этой скотиной. Но сейчас он реальная возможность с наименьшими потерями расстаться с провальным проектом. Когда позвонил его секретарю и назначил встречу первый раз, думал, спокойно поговорить у нас не выйдет. Но просчитался, и мы сошлись на вполне взаимовыгодных условиях. Конечно, не считая того, что отель ему достанется почти за даром. Пока разбираюсь с документами по перепродаже и ставлю подписи на бумагах, мобильный разрывается. Даже приходится отключить звук, прячась от упрямого барана, Гаевского, который уже, наверное, сотый раз за час набирает в попытке дозвониться. Прошу, разворачиваю бумаги Кроткову и отшвыриваю ручку. Деньги жду на счет в течение недели. Ну что же, рад был с вами сотрудничать, Артем Валерьевич. Тянет этот вор в законе свою грязную руку для рукопожатия, но я только усмехаюсь и машу головой. Не могу сказать, что взаимно. Разворачиваюсь и немедля иду вон из кабинета. Дел по горло, и чесать языком мне совершенно некогда. Но этот мужик всегда был упрямым и дожимал до конца всю нужную ему информацию. Вот и сейчас хозяин дома нагоняет меня уже на крыльце. «Что у вас за терки с Сергановым?» «Не твоего ума дело. Но если скажу, что не без твоей помощи потешу твое самолюбие...» Оглядываюсь через плечо на довольное, раскрасневшееся лицо старого знакомого. «Не то ли старое дело с автомастерской?» «Эх, да, вот это времена были!» Сжимаю челюсти и с усилием давлю в себе желание врезать. «Не кипятись, Стельмах, могу помочь, так сказать, по старой дружбе. Ты только моргни, и твое дело можешь считать, что уже бесследно исчезло. Затерялось в документах. Я, знаешь ли, тоже не особый фанат батя твоей женщины». Смотрю, слухи у нас быстро летят по городу. Иду по обширной территории Кроткова к своей машине и прикидываю, за сколько по такой погоде я доеду до города. На улице вовсю метет мокрый снег и видимость жутчайшая. Этим вопросом уже занимаются надежные люди. «Да брось, знаю только я. Ты у нас не последний человек. Жаль, что на родине не сложилось. А так мы могли бы неплохо сотрудничать». «Сотрудничай с себе подобными. Я от таких дел умыл руки еще много лет назад. А про Алию Серганову, разворачиваюсь к хозяину особняка, забудь, и чтоб дальше твоих ребят эта информация никуда не пошла». «Обижаешь», — качает головой хитрый лис. «Слово даю, Стельмах». «Ну вот и отлично». Разворачиваюсь и сажусь в машину, счищая щетками приличный сугроб с лобового. Первым делом набираю Лию. Не берет. Предчувствие все дерьмови и дерьмови, но, может, моя резко прогнувшаяся под чувство душа стала просто чересчур мнительная? Хотелось бы в это верить. А не то, что что-то в моей гребаной праздник жизни снова пошло не так. Пока мчу по загородной трассе, звоню Гаю. Время подбирается к часу дня, и мне перед тем, как ехать домой, нужно заскочить в отдел. К тому самому следователю, с которым сегодня утром должен был встретиться Александр Маркович Гаевский. Батя Макса. «Стельмах, ты трубку брать не пробовал?» — рычит на меня Гай. «Занят был. А ты чего, как барышня истеричная, посадил мне заряд наполовину?» «Ты там, мать твою, совсем двинулся?» — отчитывает, как пацан Макс. «Все-таки решили свалить?» «В смысле?» «В смысле, собираешься улететь и мне об этом даже не сказал?» «Никуда я не лечу, Гай, выдохни. Еду к следаку, а потом домой с Ильей поговорить. Я утром не смог». «Тогда новый вопрос. Стельмах, ты где?» Тон Гая меняется моментально, и то волнение, которое слышу, мне совсем не нравится. «За город выезжал. Доки по отелям подписывал. Макс, что происходит?» «Твою ж!» Выдает целый каскад нецензурной брани друг. Слышу, как на заднем плане, хлопая дверь, шумит улица. «Ты поехал куда-то, что ли?» «Да не суть. Тёмыч Серганов Лию увозит». В первое мгновение даже не понял, что только что услышал. Но когда до гудящей от мыслей головы стал доходить смысл сказанного, сердце ухнуло куда-то в пятки, а в груди саданула тупая боль. «Какого? Что значит увозит?» Сильнее сжимаю пальцы на руле и буквально перестаю дышать в ожидании ответа. «Они час назад выехали в аэропорт. Стельмах, мчи туда!» Рычит в трубку друг. «Что за бред? Утром она была со мной, все нормально же!» Как баран все еще продолжаю упрямиться. С усилием отгоняю от себя настойчиво бьющиеся в черепной коробке мысли и услужливо нарисованные под сознанием картинки ее вчерашней истерики. «Нет, Лия бы не сделала этого». Все, естественно, сука, бунтует и отказывается принимать услышанное. Не повелась бы она на шантаж. Алия далеко не дура и должна же понимать, что ее отец так просто не отступится. «Мне сейчас позвонила Катерина. Она сама не может понять, что происходит. Алия сегодня должна была появиться в офисе до вашего вечернего рейса, но не пришла. Стельмах, где бы ты ни был, дави на газ и не дай ему ехать!» И когда понимаю, что Гаевский совсем не шутит, меня начинает буквально потряхивать. Вжимаю педаль газа в пол и выскакиваю навстречку, объезжая к чертям многокилометровую пробку. В голове остается только одна мысль. «Твою мать, я же просил ее не делать глупостей! Серганов, тварь!» Сбрасываю вызов и снова пытаюсь дозвониться Лии. Вот оно и предчувствие. Раз за разом, пока я, резко поменяв движение, гоню на запредельной скорости в аэропорт, мои звонки улетают в пустоту. Кажется, предел моего терпения уже достигнут. Тварь, неужели наплел ей что-то еще? Что она творит, дура? Знал же, чувствовал, что нельзя оставлять ее одну. Ее стремление — спасти. Взять ответственность на себя, загладить вину, да и еще хрен знает что, до добра не доведут. Неужели не понимает, что, поддавшись на этот сраный шантаж папаши, говорит ему о том, что он выиграл, сука? В конце концов не выдерживаю и звоню Серганову, но и там тишина, и снова этот баран не берет трубку. Конечно, а чего еще я ожидал? «Кати сказала, самолет в три, поторопись!» Прилетает сообщение от Макса, и я, рискуя расшибиться к чертям на гололеде, топлю под 200. Только бы успеть.